Часть третья. Считаю до 10. Вставай, зажги вторую свечу и не вздумай хитрить. На счете 10 я размажу тебе череп, если камень или деньги не будут у меня в руках. Раз. Когда я тебя убью, я перерою, а из дома все равно найду. Два. Твой млад спит, его умел будить один Бернардито. Три. Стой. Ты из людей Бернардито. Торопись, скупщик, пощады не жди. Четыре. Послушай, я был другом Бернардито. Ты обманывал и его, скупщик. Повторяю тебе, у меня нет ни камня, ни денег. Значит, ты живешь последние секунды, лисица-маг. Пять. Постой, постой, я достану камень. Он в другой комнате. Тебе чертовски не повезло, Макрай. В другую комнату я тебя не выпущу. Да стой же! Шесть. Ты почти труп, Джеффри Макрай. Брось мне нож, проклятый пират! Я должен поднять паркетную плитку! Держи. Семь. Незнакомец швырнул Макрайлю перочинный ножик с ночного столика. Тот поймал его на лету. Восемь. Макрайль поддел ножом дощечку паркета и отшвырнул ее в сторону. Девять. Из-под дощечки появился сверток, обмотанный тряпкой. Макрайль швырнул его под ноги незнакомцу. Повежливее, Мак. Разверни сверток и покажи камень. За обман смерть без пощады. Руки плохо повиновались скупщику. Когда тряпка отлетела в сторону, незнакомец увидел маленький футляр из замши. Макрайль расстегнул его. В жалком свете ночника и второй свечи, зажженной Макрайлем, из футляра выглянула как бы огромная твердая капля утренней росы. Но едва лишь рука Макрайля с камнем чуть повернулась, в прозрачной глубине этой капли вдруг вспыхнула зеленая искра. В следующее мгновение от едва заметных движений руки, державшей алмаз, грани чудесного камня стали испускать в свете двух свечей то красные, то синие, то оранжевые лучи. Два человека, как завороженные, глядели на волшебную игру алмаза. Первым опомнился Макрайль. Зажав камень в кулак, он наклонил голову и, как бык, ринулся на человека в полумаске. Неуловимо быстрым движением свинцовой перчатки, надетой на левую руку, тот ударил атакующего в лицо снизу вверх. Падая на колени, Макрайль вцепился в руку, нанесший удар. Он ощутил, что одно гнездо свинчатки было пустым. На руке у незнакомца не хватало безымянного пальца. Потом в мозгу Макрайля разом вспыхнули все искры и лучи бриллианта. Теряя сознание от нового удара, он выпустил руку незнакомца и тяжело грохнулся на пол. В ту же ночь из Бультона в Шербур отошел пакетбот. На борту, в числе немногих пассажиров, находился бедно одетый испанец. На груди у него под плащом и грубой курткой висел маленький кожаный мешочек. Время от времени он бережно ощупывал его рукой. На рассвете навстречу пакетботу, шумя парусами, прошел большой торговый бриг. Испанец вгляделся в красивое очертание брига и с трудом разобрал на носу надпись, выведенную крупными белыми буквами. «Орион, порт Бультон». В Шербуре, не теряя времени, испанец пересел на французское судно, отправлявшееся в греко-турецкий порт Пирей. В конце июля, почти на рассвете, когда пушистые облака уплывающего ввысь тумана были еще розовыми, леди Эмили Райленд шла по берегу длинного узкого озера, окруженного парковой зеленью. Свежий солоноватый ветерок с океана играл концами шали, а в глазах молодой женщины отражались солнечные блики, игравшие на воде. Внезапно кто-то быстро пробежал по дорожке на другом берегу озера. Леди Эмили узнала Антони, молодого грума сэра Фредерика. Досадуя на нарушенный покой, молодая женщина направилась к дальней беседке в самом запущенном и глухом углу парка. Здесь она углубилась в чтение рукописи, полученной ею 2 дня назад у мистера Уильяма Томпсона. Все ставни старинного дома Райлендов были еще наглухо заперты, когда Антони, потревожив свою госпожу на ее ранней прогулке, прибежал, наконец, к заднему крыльцу дома. Сэр Фредерик в халате и без парика впустил юношу и положил ему руку на плечо, не давая пройти вглубь кабинета. «Сэр, паруса Ориона показались на горизонте. Часа через 2 судно войдет в порт. Я разглядел его в вашу подзорную трубу, милорд». «А не ошибся ли ты?» «Да что вы, сэр! Я узнаю Орион среди тысячи других кораблей, милорд. Ведь на нем мы прибыли сюда из Италии. И моя сестра, и я...» «Хорошо, мальчик. Вот тебе Гинея за усердие. Спасибо, сэр. Но я не теперь ради... Теперь ступай отдыхать. Или у тебя есть еще новости? Сэр, моя сестра... Я хочу сказать, сэр, что Доротея скоро перестанет быть няней Чарли, и тогда... Ступай, Антони. И никогда не тревожься за судьбу своей сестры. Выпроводив его, мистер Райленд прошел в свою спальню, где у постели сидела молодая черноглазая женщина, державшая на руках спящего кудрявого ребенка. Увидев сэра Райленда, она в смущении прижалась к изголовью. Владелец поместья успокоил ее тихими, ласковыми словами. Осторожно, чтобы не потревожить ребенка, он поцеловал ее в розовые губы, с нежностью коснулся сжатого кулачка мальчика и вернулся в кабинет, плотно прикрыв за собой дверь. Затем он позвонил камердинеру, совершил с его помощью утренний туалет, надел синий камзол, похожий на офицерский морской мундир, вышел в коридор и, пройдя его, постучал в дверь покоя своей жены. «Камилла? Камилла, а где твоя госпожа?» «Леди вышла на прогулку, ваша милость. Если угодно, я могу...» «Спасибо, Камилла, не нужно». Пройдя через парк, он поспешил к озеру. Увидев в окне беседки склоненную голову жены, виконт тихонько отступил назад в чащу, быстро вышел из парка, и через несколько минут повозка, запряженная гнедой кобылой, вынесла его из ворот усадьбы на дорогу, ведущую к городу и порту. Усадьба вновь словно замерла. Но вот задымили трубы кухонных очагов, слуги вынесли из гостиной большой ковер и принялись палками выбивать из него пыль. Вышла в сад черноглазая Доротея с маленьким Чарли на руках и присела с ним на краю солнечной лужайки. Помощник садовника, высокий негр с обезображенным оспой лицом, обошел оранжерею и, присев у задней стены, примыкавшей к усадебной изгороди, закурил большую черную трубку. С наслаждением затянувшись, он внимательно огляделся и заметил, что прямо через луг к усадьбе пробирается человек в одежде матроса. Негр перебрался через изгородь и поманил матроса к себе. Они обменялись несколькими фразами. Матрос сжал в кулаке монету, перешедшую из черной руки в белую, и, весело посвистывая, пустился в обратный путь. Помощник садовника с осторожностью приблизился к окну беседки. «Что вам нужно, Сэм? Не Роджерс ли наш вчерашний знакомый появился снова в Ченсфельде?» «Нет, приходил портовый матрос. 2 часа назад Брик Орион показался на горизонте. Сейчас он, вероятно, уже на Бультонском рейде». Кровь отлила от лица молодой женщины. Комкая в руках кружевной платочек, леди Райленд торопливо направилась к домику управляющего поместьем. Негр незаметно вернулся в оранжерею. К носовому трапу океанского брига «Орион», бросившего якорь на рейде Бультонской гавани, подвалил грибной катер с 3 джентльменами. 2 из них были таможенные чиновники, 3-й — владелец судна, сэр Фредерик Райленд. 3 джентльмена, встреченные капитаном, поднялись на палубу, блиставшую безупречной чистотой. «Поздравляю вас, капитан Брентлей, с благополучным возвращением на родину». «Рад приветствовать вас на вашем корабле, мистер Райленд». Чиновники уже собирались было приступить к проверке грузов и просмотру документов, но повар-китаец пригласил всех гостей в капитанскую каюту. Здесь джентльменов ждал накрытый стол. Рядом с приборами, блистающими золотом и серебром, стояли накрахмаленные салфетки. Огромная рыба с устрашающей мордой, бутылки с сухими испанскими винами, паштет из дичи, блюдо устриц, спаржа под острым соусом, редкие фрукты в серебряной вазе, горьковатое миндальное печенье и сыр 4 сортов — вся эта благодать несколько смягчила постное должностное выражение лиц обоих чиновников. Когда, наконец, все встали из-за опустошенного стола, таможенные чиновники, утирая огромными платками красные залоснившиеся лица, направились к трюмам. Они выразили готовность удовольствоваться присутствием в трюмах одного боцмана и любезно оставили капитана в обществе мистера Райленда. Капитан разложил между рюмками карту последнего рейса «Ориона». «Все ваши пожелания, сэр, мне, благодарение Богу, удалось выполнить. Рейс оказался на редкость удачным. Как вы, должно быть, припоминаете, мы вышли в плавание 20 месяцев назад, в конце 70-го года, направляясь в Чили. Мы обогнули...» «Мистер Брентлей, я регулярно получал ваши отчеты по почте и знаю все, что произошло на корабле, за исключением событий последних 4 месяцев. Почему вы перестали посылать доклады? Почта не пришла бы в Бультон раньше нас, сударь. Полный отчет вы найдете в корабельном журнале. Деньги и чеки находятся здесь, в этом шкафу. А сейчас я расскажу все вкратце. Остров Брентлей. Сначала про остров. Вы нашли его по моим координатам? Да, сэр. Этот остров я нашел. Но разрешите мне рассказать по порядку. Выйди из Мельбурна... Кстати, человек на острове жив? Да, сэр. Он жив, но опоздай мы недели на две, самое большее на месяц, и ему бы уже не сдобровать. Он терпел страшную нужду. Теперь он обеспечен всем необходимым и просил передать письмо. Мне? Нет. Он просил вручить его мисс Гарди. О, простите. Я хочу сказать леди Райленд, сэр. Вы передали ему запечатанный пакет? Да, сэр. Пакет перешел из моих собственных рук в его руки. Поручал ли он что-нибудь сказать мне, капитан? Нет, сэр. Дайте мне письмо для леди Райленд. Сэр, человек на острове поставил обязательным условием, чтобы письмо было отдано прямо в руки леди. Я обещал. Капитан Брентлей. Я не могу нарушить свое слово, сэр. Хорошо. Пусть пакет пока останется у вас. Вы сами доставите его ко мне домой сегодня в 6 вечера. Я жду вас к обеду. Письмо вы передадите в моем присутствии, капитан. Ясно? Слушаюсь, сэр. И готов исполнить любое приказание, не идущее вразрез с моей совестью. Капитан Брентлей, уж не полагаете ли вы, что я намеревался поссорить вас с вашей чувствительной совестью? Нет, сэр. Но мне показалось, что... Выбирайте впредь ваше выражение, капитан. Боюсь, что в море вы несколько отвыкли от общества, мистер Брентлей. Возможно, сэр. Примите глубокие извинения за мою ошибку. Карта острова. Она здесь, среди этих бумаг. Координаты оказались точны? Нет, сэр. Долгота была указана вами неверно. Широта почти совпала с вашими данными, но по долготе остров оказался западнее на 1.5 градуса. Вероятно, приборы на моем корабле тогда утратили точность. Я ошибся в вычислениях. Хорошо, Брентлей, я весьма доволен, и вы получите вашу премию. Сегодня, отправляясь ко мне, возьмите с собой 2 человек для охраны и доставьте мне кассу, журнал, карту и документы, относящиеся к острову. Не забудьте письма. Вы расскажете мне подробнее обо всем плавании. С радостью, сэр. В чем дело, Юнга? Сэр, таможенные чиновники окончили осмотр. Судну разрешено беспрепятственно возвратиться на берег, сэр. Я отправляюсь вместе с ними. До вечера, мистер Брентлей. Когда катер подвалил к причальной стенке пирса, сэр Фредерик увидел рядом со своей двуколкой кабриолет, в котором сидела леди Эмили Райленд. Едва катер коснулся пирса, молодая дама нетерпеливо выскочила из кабриолета и одна пошла навстречу прибывшим с Риона. Оба чиновника почтительно ее приветствовали. Они поторопились пройти вперед и оставили леди наедине с супругом. «Что за пылкие поступки? Вам не следовало приезжать сюда?» Прошу вас соблюдать общеизвестные условности, миссис Райленд. А я прошу вас не называть меня этим именем, когда нас никто не слышит. Отвечайте мне прямо, он жив? Не доводите меня до отчаяния. Или вы страшитесь сказать мне правду? Я вынесу все, и немедленных мер принимать не стану. Но слышите вы, еще минута молчания, я брошу сейчас вниз с головой с этого пирса. Он жив. Доказательства? Где доказательства, что вы не лжете мне так же, как лжете всегда всему миру? Сегодня вечером дома капитан Брентлей вручит вам его письмо. Дайте мне слово, что без меня вы его не вскроете. Нет, такого слова я вам не дам. Тогда письмо будет уничтожено раньше, чем вы его прочтете. Берегитесь довести меня до отчаяния. Чего мне опасаться? Орион — быстрое судно, и я еще не отвык от моря. Карамба! Наконец-то я снова узнаю вас. Я уже привыкла видеть вас в маске джентльмена. Слава богу, теперь вы заговорили своим настоящим языком. Хорошо, я прочту письмо в вашем присутствии. Нет, этого мало. Я тоже должен прочесть его. Что ж, Фред знает, в чьих руках я нахожусь, и, вероятно, догадывается о возможном круге читателей своего письма. Я вынуждена согласиться. Но если вы обманули меня, то клянусь, ни Орион, ни силы самого ада, которые вам покровительствуют, не спасут вас от заслуженной участи. Пропустите меня вперед. Не прикасайтесь ко мне, я дойду до коляски одна. В кабинет сэра Фредерика проследовали только 4 участника торжественного обеда, сервированного в столовой на 2 десятка персон и продлившегося часа 2. Хозяин дома плотно прикрыл дверь кабинета, когда леди Райленд, капитан Брентлей и мистер Томас Мортон разместились в креслах у стола. Капитан Брентлей достал из-за обшлага своей широкой манжеты небольшой пакет, запечатанный сургучом. Три его собеседника молча склонились над пакетом. Сургуч хранил оттиск старинного золотого католического образца, использованного автором письма вместо печатки. Леди Эмили приняла письмо дрожащей рукой и поцеловала оттиск на сургуче. От капитана это движение, впрочем, ускользнуло. Пригубливая вино из узкого венецианского стакана и покуривая длинную пенковую трубку, поставленную меж колен, капитан Брентлей начал повествование о плавании. Сумерки уже сгущались, когда он завершил описание всех грузовых операций и рейсов «Ориона» между портами Америки, Африки, Индии и Австралии за 2 года. Штормы, подводные рифы, корсары, суда вражеских стран и заразные болезни — все эти препятствия и опасности не помешали опытному моряку доставить в Англию 1000 гиней чистой выручки и полные трюмы товаров, принятых на борт в Индии и Австралии. Капитан Брентлей закончил свой доклад описанием поисков неведомого острова в Индийском океане. Координаты этого острова капитан получил от владельца судна перед самым отплытием из Бултона в ноябре 1770 года и обязался сохранить их в глубокой тайне. Остров этот, как пояснил тогда сэр Фредерик, был им случайно открыт в годы ранней молодости. По заданию виконта капитан Брентлей должен был обследовать эту неведомую землю и вручить пакет единственному обитателю острова, если бы тот оказался жив. В случае же, если бы экспедиция не обнаружила островитянина, пакет подлежал возвращению в руки владельца Ченсфельда. Капитан Брентлей получил также строгое указание, чтобы ни один член экипажа не вступал в общение с островитянином. «Все ваши поручения я выполнил в точности, сэр. На 4-е сутки непрерывных поисков я обнаружил неизвестный, отсутствовавший на мореходных картах остров. Его внешние очертания соответствовали вашему описанию. Орион приблизился к нему ночью. Мы сразу заметили сигнальный огонь, зажженный на голой вершине горы, на самой высокой точке острова. Рано утром островитянин, одетый в звериные шкуры, пытался подплыть к бригу в утной пироге, но был предупрежден с капитанского мостика, чтобы он под страхом смерти не приближался к судну. Несмотря на столь негостеприимную встречу, островитянин показал, двигаясь на своей пироге впереди корабля, вход в единственную большую и очень удобную для стоянки судов бухту, о существовании которой вы тоже меня предупредили. Введя корабль в бухту, вечером я сел в шлюпку и отправился на берег, где меня ожидал островитянин. Оставив гребцов в шлюпке и пояснив им, как и было вами приказано, что этот островитянин, заболевший проказой пассажир, высаженный сюда с какого-то шедшего мимо судна, я углубился в лес, следуя за этим странным отшельником. Достигнув хижины островитянина, я вручил ему пакет от сэра Фредерика Райленда, а также письменные принадлежности для составления ответа. Оказалось, что этот таинственный анахорет находился уже на краю гибели. У него вышло из строя единственное ружье, кончились запасы и унесло в море сплетенную им сеть для ловли рыбы. Отшельник рассказал далее, что этот безымянный остров, в отличие от других небольших островов Индийского океана с их бедным животным миром, изобилует крупными хищными зверями, поскольку еще лет 50 назад в водах острова разбился своего рода Ноев ковчег. Арабское судно, имевшее на борту живой груз, для королевских зверинцев Франции и Испании. Следы этого судна, экипаж которого погиб, островитянин обнаружил среди скал северного побережья острова. Дикие свиньи уничтожили огород островитянина. Он давно износил европейское платье и одевался в козьи шкуры. У него не заживала нога, раненая на охоте за горным козлом, и не было никаких лекарств. Утром следующего дня я прибыл за ответом и получил от островитянина пакет, запечатанный сургучом. И теперь, через 11 недель после получения пакета, я смог, наконец, вручить его адресату. Мне остается только сказать, что перед отплытием с острова матросы свезли на 2 шлюпках и выгрузили на берегу все, в чем так нуждался островной житель и оба его товарища. Оба товарища? Разве он не единственный человек на острове? Он ничего не говорил о своих спутниках. но сама обстановка хижины навела на мысль, что в ней живут по меньшей мере 3 человека, а не 1. Эти люди так до конца и не обнаружили себя? Нет, перед отплытием Ориона на вершине прибрежного мыса открыто показались все 3 островитянина. Они дружелюбно махали нам на прощание и долго кричали вслед кораблю, посылая проклятие одному страшному пирату по кличке Леопард. Вероятно, он и высадил их на этом острове. Впрочем, ведь вы и сами, сэр, должны были слышать о нем. Он ходил помощником на Черной Стреле и погиб, можно сказать, на ваших глазах. А смогли вы различить внешность этих людей? Несомненно. Они тоже европейцы. Один из них был огромного роста. Больше ничего рассмотреть не удалось. Капитан, вы отвечаете головой вашей за то, чтобы ни координаты острова, ни сведения об островитянах не пошли дальше этого кабинета. Комната для вас приготовлена под левой башней, но утром вы должны вернуться на корабль. Он станет в док на ремонт. Нужно спешить готовить его в дальний рейс. На этот раз вместе с вами на остров отправлюсь я. Через месяц мы должны выйти в море. Сократите команду до минимума. Человек 5-6 матросов и офицеров вы примете дополнительно по моему указанию. Оружие на корабль доставлю сам. Попутные грузы берите только до африканских портов. В обратный рейс брик будет грузиться на острове. Все приготовления к плаванию держать в тайне. Вы свободны. Слушаюсь, сэр. Капитан удалился. Владелец дома присел к письменному столу, молча вертя в руках карту острова. Томас Мортон, плотный маленький человек с большой лысиной в золотых очках, сгорбившись, сидел в кресле, глядя вниз на пламя камина. У самого камина, прижав к груди запечатанный пакет, неподвижная, как статуя, стояла леди Эмили. Одни зрачки ее потемневших глаз с отраженным в них пламенем углей, казалось, искрились огоньками гнева и скрытого торжества. «Отдайте пакет, Эмили. Пусть мистер Мортон прочтет его вслух». «Это будет не ранее, чем Орион подготовится к своему плаванию на остров. И прочтете вы письмо только в каюте Ориона, которое будет приготовлено на этот рейс для меня. Я отправлюсь на остров вместе с вами. Надеюсь, вы хорошо меня поняли». «Это невозможно. Вы сами знаете, что это невозможно. Я гарантирую вам сохранение его жизни. Вы не можете, не должны участвовать в этом плавании». «В таком случае письмо, как недорого оно мне, полетит сейчас в огонь камина. И вы не узнаете, кто из экипажа Черной Стрелы слал проклятие Леопарду Грелли и готовится сейчас к страшной расплате с ним». «Молчите, Эмили. Если игра Леопарда будет проиграна, вы не увидите живым вашего друга». «Еще одна угроза, и письмо летит в огонь». «Ну что ж, сеньора, видно, у вас самой сидит дьявол. Спорить с вами бесполезно, я знаю. Но на упрямых пашут землю, говорят. Может быть, поданная вами мысль и не дурна, ибо присутствие ваше на борту сделает кое-кого сговорчивее. Что ж, придадим нашей экспедиции характер семейной увеселительной прогулки. В пути мы задержимся только в устьях масляных рек. Там у меня есть небольшое дельце. Обязуетесь ли вы, леди, свято соблюдать наши главные условия? Помните, что от этого зависит его и ваша жизнь». «Свои обещания я не намерена нарушать». «Идет, сеньора. У нас есть время обдумать состав остальных участников плавания. Быть может, там, у цели пути, нам понадобятся услуги кое-каких должностных лиц, а? Кроме того, путешествие может заинтересовать моих новых компаньонов». «Нет, вы подали, ей-богу, не дурную мысль, леди. Даю вам согласие проделать вместе с вами еще одно морское путешествие. Вероятно, это плавание будет комфортабельнее предыдущего. Но не забывайте, сеньора, в случае малейшей хитрости с вашей стороны, я не остановлюсь перед тем, чтобы пустить ко дну и брик, и все очаровательное общество на нем. А теперь давайте нам письмо. Мортон, возьмите у леди пакет». Мортон, казалось, безучастно сидел в кресле, уставившись вниз. Но у него дрожали веки, и парик сполз на потный лоб. «Он получит письмо в моей каюте на Орионе. Не раньше. Только перед отплытием на остров вы и ваш сообщник Мортон услышите, что пишет мне человек, чье благородное имя вы с такой сатанинской хитростью присвоили себе. Пират и работорговец Джакомо Грелли». В опустевший после ухода гостей кабинет вошел Антони. «Милорд, вас давно ожидает внизу какой-то человек». «Приведи его». Перед владельцем Чансфельда появился мулат Энрико Рой. Сапоги его были в пыли. «Мистер Райленд, я уже 3 часа дожидаюсь внизу, чтобы сообщить вам важную весть. В Бультоне появился Фернандо Диас. Нынче ночью он ограбил и изувечил Макрайля. Ехать в Голландию Мак не сможет, он весь избит». «Антони, лошадей!» Через 10 минут 3 всадника во весь опор неслись к Бультону. Взмыленные лошади, пройдя галопом 12 миль, остановились перед таверной «Чрево кита». «Смотрите! Крупный экземпляр! Такого льва мне еще никогда не приходилось видеть. И, видимо, это последний на нашем острове. Вместе с молодыми это уже 7-й за 4 года. «Смотрите, вот ваша пуля, мистер Фред. Она пробила льву сердце. Отличный выстрел». «Удивительно, как душа такого сильного и большого зверя могла сразу покинуть тело через такую маленькую дырку. Я вырежу сердце льва и съем его. Пусть меня перейдет его сила». «Силы у тебя и так достаточно, Педро. Лучше попробуй-ка мозг животного, чтобы в тебя перешли его ум и хитрость». «Сильные и храбрые не нуждаются в хитрости. Хитрость и коварство нужны трусам». «Однако, сеньоры, сегодняшняя охота не обогатила нам кухни. Теперь пора возвращаться, и, правду сказать, живой козел на мушке обрадовал бы меня больше, чем мертвый лев у ног. Мистер Фред, это ваш трофей. Оставайтесь в его обществе, чтобы шакалы не испортили шкуру, а мы с Педро позаботимся о завтраке. Придется потревожить запасы, которые оставил нам капитан Ориона. Идем, Педро, и устроим мистеру Фреду торжественный завтрак. А вы снимите эту шкуру, мистер Фред, выделайте ее и сделайте лучшим украшением вашего будущего дома на родине. На ней будут играть ваши дети и...» «И я буду рассказывать им, как мы спаслись с этого острова на корабле, название которого пока никто из нас еще предугадать не может. Но, в конце концов, он непременно придет за нами. И тогда каждого из нас будет ожидать такая судьба, какую он приготовил себе своей прошлой жизнью». «Вы, очевидно, хотите сказать, мистер Фред, что вас ожидает дом в Чансфельде, а нас с Педро виселица в Ньюгейте, не так ли?» «Я не слишком люблю такие шутки, сеньор. Будем надеяться, что судьба пожелает исправить хотя бы часть ее несправедливости к вам. Я сдержу свое обещание не открывать вашего имени командованию судна, которое рано или поздно примет нас троих на борт. И уж во всяком случае не я тот человек, кто помог бы ньюгейтскому палачу подвести к петле Бернардита Луиса. От души желаю, чтобы судьба отвратила от вас эту угрозу, капитан». «Сэр Фредерик Райленд, имея дело в течение 10 лет с одними негодяями, я не мог надеяться, что напоследок Бог сделает меня спутником истинно благородного джентльмена. Нет, Педро, оставайся с сэром Фредериком. Помоги ему снять шкуру с этого льва и притащи ее домой. С кухней я постараюсь управиться один».